устроились за угловым столиком на клетчатом диванчике. Над диваном висела бра, кроваво-красная, как в борделе. Тени от лампы искрились в гранях пивных кружек, музыка играла еле слышно, и казалось, что вся Москва, включая задремавшего бармена, крепко уснула. В живых остались только мы вдвоем, и очень даже в живых. Об этом свидетельствовали и холодное пиво, и таранки, и анекдоты, и хохот, и новости о друзьях-товарищах, и обсуждение шансов наших футболистов в отборочных играх чемпионата мира и наших хоккеистов на первенстве в Питере. Потом мы разбудили бармена, взяли еще по пиву с двойной порцией рыбы и обсчетом уже рублей на 40. И от низменных материй перешли к возвышенному. Демка рассказывал о своей новой роли. Я Гамлета, прикинь, играю. Гамлета, ядреныть, хоть и в «Орле», а принца датского. И проникновенно прочитал на весь кабак. Позорно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? И, ополчась на море смут, сразить их противоборством? Я в ответ рассказал ему про роман. В два ночи Димон взглянул на часы, помахал рукой. Поезд Москва в Оркутю давно в путю. Блин, надо новый билет брать. Я триумфально вытащил из кармана билет. Ты едешь в 5 утра. Выпьем за это? Выпьем. Потом в бар забрела компания утомленных, ярко крашенных особ. Валькирии явились, провозгласил Димка. Я подозревал, что явились вовсе не валькирии, а ночные бабочки, отработавшие смену. Но спорить с другом не стал. Мы купили дамам бутылку сухого абрау-дюрсо. «На сегодня прием окончен», — сообщила мне одна из девиц. Я ее успокоил, сказав, что в их услугах мы не нуждаемся. Мне показалось, что крошка расстроилась. Потом мы выползли из кабака. В животах и головах что-то плескалось. Мы долго блуждали по кривым переулкам и приставали к редким прохожим с дурацким вопросом, где вокзал. Нам отвечали, что где-то рядом, но вот где именно, никто не знал. Пришлось ловить такси. Шофер услышал пункт назначения, подло ухмыльнулся. Полтинник. «Шеф, трогай!» До вокзала мы доехали за 2 минуты. Еще осталось время выпить пиво на перроне. Состав подали в 5 утра. Пассажиры, зевая, доставали билеты и ныряли в вагон. Сонная проводница куталась в тулупчик. «Что ли, оба едете?» Она с неодобрением покосилась на наши бутылки с пивом, на пассажок. «Один, один держу свой путь», — трагически ответствовал Дмитрий. «Ну так давай полезай в вагон, а то сейчас закрою». Мы не стали с ней спорить. Обнялись на прощание. Демка запрыгнул в вагон. Потом мы чокались через пыльное стекло бутылками с пивом. На Москву надвигалось утро. Рассвет принес с собой запах лета. Под бодрый присвист воробьев я чувствовал себя сильным и всемогущим. Хотелось улыбнуться усталой торговке пирожками, похлопать по плечу усача-носильщика и приласкать румяную стрелочницу. Я не спеша шел по перрону и улыбался. В ответ улыбок, правда, не получал. Вокзальная публика косилась на мою довольную физиономию весьма неодобрительно. Метро еще не открылось. Я произвел ревизию бумажника. Вздохнул. Покутили мы хорошо. Принялся шарить по карманам и едва набрал 30 рублей. Вчера до вокзала меня довезли за 80. А сейчас, тем более, поутру мне уже точно ничего не светило. Ждать, пока начнут пускать в метро, не хотелось. Я решил пройтись пешком. Дойду до Таганки, а там и 6 часов, можно ехать. Я вышел на Садовое. Шагалось легко. Робкий рассвет плавно превращался в день. Он обещал быть, опять же, не по-весеннему жарким. Мимо промчалась поливалка, забрызгала мне кроссовки. Я хотел было разозлиться, показать ей кое-что вслед, но передумал. Слишком безоблачно на душе. У поливалки зажглись тормозные огни. Машина остановилась. Из кабины выглянул толстячок в униформе. «Эй, парень, я чё, облил тебя?» «Да ладно, подумаешь, фигня!» — великодушно просил его я.